Глава 12. Вас не догонишь. «Ну что ж, подведем итоги», — сказала в конце следующего занятия Есея. «Мы стояли совершенно измотанные и тяжело дышали. Занятие выдалось не из легких. Мы осваивали парные дробушки, сначала в два раза медленнее, а потом в полный темп. Сил не осталось уже буквально ни на что, даже доползти до раздевалки казалось подвигом, а тут еще какие-то итоги. Я внимательно наблюдала за парами, чтобы понять, правильно ли я вас поставила», — неожиданно сообщила она. «В целом у меня претензий нет, менять никого не буду, а особенно отметить хочу вас». Она вдруг повернулась к нам с Федей. «Не скажу, что у вас получалось идеально, но выглядело это наиболее похоже на правду». Мы с партнером обалдело переглянулись. Я не могла сказать, что у нас не получилось вообще ничего, но и о приближении к идеалу, как мне казалось, речь идти не могла. Конечно, слышать слова преподавательницы было приятно, но я не считала, что мы их заслужили, поэтому чувствовала себя очень неловко. «Как вы, наверное, догадались, мы с вами танцуем не просто так, а готовимся к отчетному концерту, так что остальным предлагаю удвоить усилия», — продолжала она. «О, нет!» — простонали все. «А когда концерт?» — поинтересовалась Даша. «Перед Новым годом, конечно!» «Нет!» — пронесся новый дружный вопль. «Почему?» — удивилась Есея. «Как раз у всех будет праздничное настроение». «А у нас еще куча уроков и контрольных», — пояснил Дашин партнер. «Может, лучше в каникулы, а?» «А где концерт-то будет?» — спросила сама Даша. «В ваших школах», — невозмутимо отозвалась преподавательница. «Что?» — в один голос возмутились все. «Шучу, в районном доме культуры. Уверена, вы все успеете», — заявила Есея, и сразу стало понятно. Ради наших контрольных никто концерт на каникулы переносить не собирается. «На сегодня все, спасибо», — сказала она на прощание и по традиции поклонилась. Мы устало раскланялись в ответ и побрели в раздевалку. «Ира, поздравляю!» — первым делом выдала Даша. «Спасибо», — коротко поблагодарила я, чувствуя, что на этом разговор не закончится. «Зачем только Есея нас похвалила? Может, это такой психологический прием — выделить кого-то одного, чтобы вызвать у остальных зависть и заставить лучше заниматься? Следуя этой логике, на самом деле у нас получается хуже всех». «Наверное, у вас с...» Даша запнулась, словно не зная имени моего партнера. «Но я не собиралась ей помогать, поэтому она просто продолжала». «Сразу взаимопонимание в паре сложилось, да?» «Да». Я решила не поддерживать дискуссию, надеясь, что разговор на этом иссякнет, но не тут-то было. «Круто!» — восхитилась она. «Когда на свадьбу позовете?» «Да...» «Иди ты», — хотела ответить я, но сдержалась. «Все-таки мне в этой группе еще танцевать и танцевать». В последний момент поменяла текст. «Не беги вперед паровоза». «Куда уж мне?» — нехорошо усмехнулась Даша. «Вас не догонишь». Я не ответила, она тоже больше ничего не сказала, и дискуссия увяла сама собой. Сил двигаться вообще не осталось, но я кое-как переоделась и, бросив абстрактное «пока», пошла к выходу. Несколько вялых голосов ответило мне в спину, но прозвучало это как-то сухо. Выходя на улицу, я неожиданно столкнулась с Федей. Вовсе не ждала, что продолжим милое общение, помимо занятий. Да мы и во время них, собственно говоря, не особенно разговаривали, лишь изредка обменивались дежурными фразами по делу. Но он вдруг придержал дверь, аккуратно прикрыл ее за мной и спросил: «Домой?» Я удивленно кивнула. «Куда еще можно идти в 22:00? А ты где живешь?» «Знаешь двор, где каток?» Он кивнул. «По пути». И словно это само собой разумелось, пошел рядом. Я молчала, скрывая растущее удивление. То мы почти ненавидим друг друга, то вдруг странное желание чуть ли не проводить меня до дома. «Ты давно танцами занимаешься?» Тем временем завел светский разговор Федя. Пришлось его поддержать. «С сентября. А ты?» «Тоже». Неизвестно чему обрадовался он. «Значит, опыта у нас примерно одинаково. А я думал, вдруг ты уже давно ходишь. Вот тебя и похвалили. А меня уж так, за компанию». «Она же про пару говорила», — напомнила я. «Я сначала не хотел к вам идти», — вдруг разоткровенничался мой партнер. «Нафиг мне эти народные пляски?» «А на брейк зачем пошел?» «Ну ты спросила, зачем на брейк?» — фыркнул Федя. «На дискоче там или в клубешнике зажигать, девчонок снимать. Ой, извини», — спохватился он. «Ничего», — усмехнулась я. «А с народными вашими куда?» «Если трюки выучить, то ничем не хуже брейка», — напомнила я. «Вот и нам препод так же сказал, поэтому я согласился в итоге и не пожалел». Он вдруг умолк, схватил меня за рукав и остановился. «Что?» — в первый момент не поняла я. Но тут же увидела, навстречу нам из темноты выдвинулась троица развязного вида парней. Так влипла я первый раз, поэтому сначала даже не поняла, что их интересуем именно мы, и не успела испугаться. Но когда один из них бросил «Это вы, что ли, танцоры?», мне стало по-настоящему страшно. Вспомнилась вдруг то ли правда, то ли байка, когда одного известного актера и мастера боевых искусств спросили, какой прием он применит, если на него нападут хулиганы, и он ответил «Быстрые ноги». Однако бежать нам было некуда, да и поздно. Парни грамотно рассредоточились так, чтобы отрезать нам все пути к отступлению. «Ну-ка, станцуйте нам что-нибудь!» — хмыкнул один из тех, что зашел справа. «Мы ждем!» — поторопил тот, что слева. Сзади вдруг послышались шаги. Я облегченно выдохнула, но потом услышала голос Даши. «Мальчики!» «Вы тут не очень усердствуете! Все-таки это наша лучшая пара!» Она грациозно проследовала мимо, смерив нас пренебрежительным взглядом, и лучезарно улыбнулась. «Всем пока!» «Когда она успела?» — билась у меня в голове. «Позвонила своим дружкам, как только я ушла? Знала, что они болтаются по этому району?» Почему-то мне было важно знать именно это. Видимо, так сознание пыталось отключиться от ужасной реальности. «Давайте, давайте, сбацайте что-нибудь!» — повторил первый. В его голосе почувствовалась угроза. Похоже, ждать ему надоело. «Ребят, дайте пройти!» Федя, наконец, сделал робкую попытку спасти нас. Парни заржали. «Может, еще и проводить?» «Ну что, будем плясать или как?» Снова завел свою песню парень справа. «А то мы сейчас сами с твоей девчонкой станцуем!» Я похолодела. Федя шагнул вперед, явно собираясь продолжить баталию на словах. Но тут, в рядах нападавших, наметилось какое-то движение. Я почувствовала, как их внимание что-то отвлекло, и в этот момент услышала знакомый голос. «Пацаны, какие-то проблемы?» Обернувшись, я увидела Дениса и невольно залюбовалась. В полной хоккейной экипировке с клюшкой на плече он выглядел эффектно и угрожающе. Парни замешкались, а потом один из них уже совсем другим тоном произнес: «Никаких проблем, Деня! Знакомых вот встретили!» Кивнул он на нас и зачем-то пояснил. «Танцоров! Ну ладно, давайте, чуваки!» Почти дружески попрощался он с нами, и гопники, не оглядываясь, удалились. Мы остались на пустынной улице втроем. «Ты что, следишь за мной?» — наконец отмерла я. «Это вместо «спасибо»?» — хмыкнул Денис. «Я, пожалуй, пойду», — по-своему среагировал Федя. «Пока». Не стала задерживать его я. Когда мой партнер быстро удалился, я все-таки сказала «спасибо». «Не за что!» Холодно отозвался Денис и тоже повернулся уходить. А я вдруг запоздало осознала весь ужас того, что могло с нами произойти. Ну что поделать, вот такой я тормоз. На меня накатило раскаяние. «Я тебе правда очень благодарна», — горячо заговорила я. «Если бы не ты, не знаю, что бы с нами было». «Да ничего бы не было», — снисходительно заметил он. «Я этих придурков знаю, попугали бы да разошлись. На большее они не способны». «Хорошо тебе говорить», — обиженно заметила я. «А мне откуда все это знать? Я знаешь, как испугалась?» «Ну ладно, пока, а то я после тренировки устал», — начал было Денис, глядя в сторону. Потом он все-таки посмотрел на меня, видимо, уловил мелькнувший в глазах страх и нехотя предложил. «Давай, что ли, провожу? Ты где живешь?» «Недалеко от катка», — пробормотала я. «Только оттуда ушел», — проворчал он и поправил ремень, висевшего на плече рюкзака. «Показывай дорогу». Мы шагали по ледяной улице, запорошенной сухим снежком, и меня постепенно охватывало чувство нереальности происходящего. Словно все это происходит не со мной, а с героиней фильма или книги, за которой я с интересом наблюдаю. Еще совсем недавно я и мечтать не могла о парнях и свиданиях. То есть, конечно, мне хотелось красивой любви, но довольно абстрактно. К примеру, он был бы рыцарем, а я принцессой. Или он известный певец, а я его поклонница, которую он выделил из толпы. И вот совершенно неожиданно мне встречаются сразу три персонажа, достойных внимания. Не выдуманные, а самые что ни на есть настоящие. А я не знаю, кого выбрать. Стоп, что-то я размечталась, и мысли потекли не в ту сторону. Выбрать как же? Как будто все они выстроились в очередь и наперебой протягивают мне руку, в которой сердце. На самом деле все гораздо проще и прозаичнее. Партнер Федя даже не попытался как-то разрулить опасную ситуацию. Денис мог сколько угодно уверять, что ничего страшного не случилось бы и без его вмешательства. Может, так оно и было. Вряд ли Даше нужны большие проблемы. Она же не думала, что я буду молчать. Спокойно могла бы не палиться, но не отказала себе в удовольствии покрасоваться и продемонстрировать собственное превосходство. Да Федя мне нисколько и не нравился, по правде говоря. Вежливо общалась с ним как с партнером, только и всего. Может, именно поэтому меня не очень сильно задело, что он в экстремальной ситуации растерялся так же, как и я. Певец Иван, кажется, слегка увлекся и досрочно стал считать себя суперзвездой. Еще бы, единственный парень в хоре, от которого млеют и девчонки, и преподавательница. До вселенской славы рукой подать? Вероятно, думает, что все вокруг его поклонницы, а он может выбирать, на кого обратить внимание. Меня, как старую знакомую, пропустил вперед и согласился пойти в кино. Даже поцеловать оказался готов, только бы соблюсти все каноны и традиции свиданий. Не обидеть девушку, хотя сам ничего ко мне не чувствует. Если бы это было не так, я бы сразу поняла. А хоккеист Денис... Тут мои мысли застопорились, но я не затруднилась и для него придумать оправдание. Ему нравится защищать обиженных, чувствовать себя благородным героем Робин Гудом. Вот он со мной и возится. Я осталась довольна собой. Ну разве не молодец? Грамотно всех рассортировала и по полочкам разложила. Только ведь это живые люди, а не куклы, которых можно расставить в нужном порядке. «О чем задумалась?» — напомнил о себе предмет моих размышлений. Я смутилась. «Да так, ни о чем». «Не могла же прямо ответить. О тебе». «Ты из тренировки?» — задала я первый пришедший в голову вопрос, торопясь скрыть неловкость, будто Денис мог прочитать мои мысли. «Как ты догадалась?» Я только вздохнула. «Нет, с этим парнем совершенно невозможно нормально разговаривать». Но сегодня он меня спас, и я была готова многое ему простить. «А чего не переоделся?» Он ухмыльнулся. «Как чувствовал, что драться придется!» «Не пришлось же!» «Скажи спасибо, пацаны знакомые оказались, а так бы!» Денис поудобнее перехватил клюшку, и сразу стало понятно, что он вовсе не рисуется, говорит как есть. «И часто тебе приходится...» Осторожно начала я и запнулась. Он с любопытством взглянул на меня. Пришлось закончить. «Ну, драться». Парень пожал плечами. «Да постоянно». «Защищаешь девушек от гопников?» «Ага», — хмыкнул он. «Прямо на катке. Я ж защитник». «На катке?» «Ну а где, Ир?» Совершенно спокойно и серьезно ответил Денис, и я поняла, что он впервые назвал меня по имени. «Игра у нас такая, силовая, жесткая!» Я облегченно выдохнула. «Ну и дурочка, уже придумала невесть что!» «Оказывается, просто совсем не разбираюсь в хоккее. Однако прояснилось далеко не все, и я решила уточнить. А защитник — это что значит?» «То и значит. Не нападающий и не вратарь». Меня такой ответ не устроил. «А что именно защитник делает?» — допытывалась я. «Кого и от чего защищает?» Денис вдруг остановился и резко развернулся, замерев прямо передо мной. Я едва успела затормозить и не врезаться в него. «Да тебе-то это зачем?» — спросил он, и в его голосе я уловила досаду. «Может, я прийти поболеть хочу?» — быстро нашлась я. «Ваша команда как называется?» «Зайцы». «А номер у тебя какой?» 16-й. «Издеваешься?» «Ага, как и ты». «Да я вовсе не...» — растерянно начала я, но Денис перебил. «Ладно, слушай, короче. Защитник охраняет свои ворота от атак противника. Это если совсем просто». «А если сложно?» — не отставала я. «А если сложно, то ты не поймешь. Да и не нужно тебе это. Не забивай себе голову». Он снова зашагал вперед. Я, немного помедлив, пошла следом. Его слова прозвучали грубовато, и я уже собиралась обидеться, но потом вспомнила, как Денис справился с гопниками, и слегка остыла. Парень, видимо, тоже понял, что переборщил. Он притормозил, дождался, когда я поравняюсь с ним, и примирительно произнес: «Я же не спрашиваю, чем ты занимаешься на своих танцах. И еще где там? На лепке?» «На хоре, вообще-то», — надулась я. «Ну да», — усмехнулся он. «А мне еще и петь охота. Как можно забыть?» «А ты спроси», — с азартом предложила я. «Как-нибудь в другой раз. Пришли, кстати. Вон каток», — кивнул Денис. «А где твой дом?» Я сама не заметила, как мы дошли до моего родного двора, и даже пожалела, что добрались так быстро. «Вон там», — я махнула рукой. «Тогда пока. Дальше сама доберешься». Меня неприятно царапнуло, что он торопится уйти, поэтому чисто из вредности решила еще немного его задержать. «Подожди, а дерешься ты зачем?» Денис нахмурился, но все же нехотя ответил. «Когда надо удержать соперника на своей половине площадки, приходится применять силовые приемы и разные виды блокировки. Поэтому у вас столько защиты?» «В том числе. Кстати, этих отморозков что, бывшая девушка твоего парня попросила вас попугать?» — неожиданно спросил он. Я опешила от такого предположения, но уже в следующую секунду сбивчиво заговорила. «Какого еще парня? А, этого! Он мне вовсе не парень. То есть мы не встречаемся, а просто...» «Да ладно, можешь не объяснять, все понятно», — небрежно прервал меня Денис. «Что тебе понятно?» — вспылила я. «Ты что, Господь Бог?» «Я не Господь Бог», — усмехнулся он. «Но вас, девчонок, вижу насквозь». «И что же ты видишь?» «Вечно вы хвостом крутите, а парни потом из-за вас проблемы огребают». «Ах, вот как! Ну и иди своей дорогой, вдруг проблемы огребешь!» Выпалила я и побежала к дому, с которым как раз очень удачно поравнялась. «Не споткнись!» — крикнул он мне вслед. Влетев в подъезд, я захлопнула за собой дверь и прислонилась к ней лбом, благо консьержка уже давно ушла домой. На глазах закипали злые слезы. «Почему, ну почему мы с ним никак не можем поговорить по-человечески? Каждая встреча заканчивается такими любезностями, что потом вспоминать стыдно. Все же было хорошо, шли себе тихо, мирно разговаривали, и вдруг...» Не совсем тихо-мирно, конечно, но бесконечный обмен подколками мне даже нравился. Зато не скучно, и всегда можно разговор поддержать. Кто же виноват, что Денис вечно попадается на моем пути в самый неподходящий момент? Для него неподходящий, конечно.